Так как времени у нас хватало, мы решили подойти к делу творчески. И подготовку фальшивых экспонатов доверили профессионалу. Валентин Кирсанов считался лучшим в квартале художников специалистом по оформлению полотен соответствующими рамками. К тому же он занимался изготовлением репродукций. Сначала мастер воспринял задачу в штыки. Но лишь глянув на фотографию в моем телефоне, вдруг загорелся и в качестве платы попросил право на использование снимка для своих работ. Правда, посетовал на качество изображения, но без особого огонька. Пока Валентин работал, мы перебрались в блинную, потому что как только стресс отпустил наши организмы, они тут же вспомнили о том, что давно не подкреплялись чем-то сытным и обязательно вкусным. Благо, за вкусностями далеко ходить не нужно. Недовольным из рук великолепного Николашки еще никто не уходил. Примечательно то, что большая часть встречаемых нами местных бурно реагировала на возвращение орка, всеми силами выказывая свое расположение. Похожая история с потанцульками разошлась широко, и симпатии старожилов явно были на стороне моего зеленокожего друга. Николашка встретил нас как дорогих гостей и особенно увивался вокруг бисквита. Он тоже присоединился к группе сочувствующих. К тому же всегда испытывал к здоровяку профессиональное влечение. Ну какому повару не понравится тот, кто способен пожирать его творение в огромных количествах, да еще и с явным выражением неземного блаженства? Блины с разнообразной начинкой, как всегда, оказались выше всяких похвал. И обеденный перерыв стал бы настоящим релаксом для нас обоих, если бы не то, что произошло дальше. Внезапно довольно многочисленные посетители заведения притихли и уставились на входную дверь, над которой робко звякнул колокольчик. Но его робость почудилась мне именно из-за настроения особы, которое и потревожило бронзового глашатая. Рита замерла на пороге, пристально глядя на бисквита. Мой друг лишь бросил в ту сторону короткий взгляд, а потом весь сжался, постаравшись стать меньше, что при его габаритах та еще задачка. Угрюмо засопев, орк уставился в тарелку с парой недоеденных блинов. Рита простояла у входа дольше, чем стоило бы, и, казалось, сейчас просто сбежит, но все же сумела пересилить себя и подошла к нашему столику. Бисквит все еще не смотрел на нее, а я поймал растерянный взгляд девушки и ободряюще кивнул. Это и помогло. Рита подошла ближе к орку и робко погладила его по плечу. «Тортик, я очень скучала». Бисквит засопел громче, а затем прорычал что-то невнятное, что даже мне с моим-то опытом разобрать так и не удалось. Прокашлившись, орк хрипло ответил. «Я тоже скучал». Это заявление послужило сигналом для Риты. Она попыталась обнять необъятную для такой хрупкой девушки тушу. Хорошо, что он все еще сидел, иначе все выглядело бы совершенно комично. Орк засмущался и положил здоровую лапищу на плечо девушки. Им обоим было крайне неловко выражать свои чувства на публике. Так что мне пришлось вмешаться. Демонстративно достав телефон, я посмотрел на экран и заявил. «Так, голубки, не хочется вас разлучать, но у нас с Зеленым еще куча дел. Рита, обещаю, что сегодня вечером он к тебе обязательно наведается». Девушка так и не отпускала орка, и когда он, увидев возможность свалить из-под всеобщего обзора, резко встал, девушка практически повисла на нем. Бисквит аккуратно перехватил хрупкую фигурку и поставил на пол рядом с собой. Да уж, расклады у них вырисовывались достаточно жесткие. Тут либо тупо не удастся склеить осколки отношений, либо мы получим крепкий межрасовый союз. Впрочем, жизнь в Женеве изначально не располагала к построению стратегических планов. Слишком быстро все менялось, а количество факторов нестабильности попросту зашкаливало. Наконец-то, справившись с этой неловкой ситуацией, мы выбрались из блинной и пошли забирать репродукции. Валентин в очередной раз подтвердил свое высокое мастерство. Все 6 приманок выделялись оригинальностью, несмотря на то, что я сделал всего 3 снимка. К каждой репродукции прилагалась уникальная рамка. Аккуратно поместив все это в багажник кабриолета, мы отправились за защитными боксами. За полчаса до начала странного флешмоба все будущие участники собрались на краю одного из центральных парков. Тут я еще не бывал, поэтому с удивлением и любопытством рассматривал целый комплекс фонтанов, равномерно распределенных по довольно обширному парковому пространству. Примечательно было то, что, несмотря на изрядное расстояние между ними, фонтаны как-то умудрялись перебрасывать друг другу серьезные массивы воды, устраивая удивительное шоу. Долго глазеть на это чудо мне не дали. Подготовку вообще пришлось проводить в попыхах. На примыкающей к зоне отдыха парковке собралась почти дюжина разномастных машин. 6 групп, состоящие из 2-3 дорого одетых людей разного пола, внимали инструкциям Иваныча. «Не пытайтесь строить из себя важных особ. Вы всего лишь помощники. Напористые, дотошные, но дисциплинированные. Требуйте соблюдения договоренностей, и пока оценщики не поймут, что вы притащили пустышки, делайте вид, что принесли им нечто запредельно ценное. Эмпаты, для вас важны первые секунды после открытия боксов. Если поймете, что подозреваемый узнал изображение, сразу переходите ко второй части плана. Если узнавания не будет, можете особо не выкручиваться. Просто забирайте боксы и молча уходите. На провокации не реагировать, на оскорбления не отвечать. Повторяю, для самых умных. Вы всего лишь наемный персонал, пусть и высокооплачиваемый. Поменьше драйва, побольше дела». Говоря это, Иваныч в манере удавака сверлил взглядом эффектную блондинку. В ответ на это дамочка фыркнула, и я даже с какой-то ревностью понял, что у секатора строптивых подопечных хватает и без меня. «Все, работаем. Осталось 15 минут. Ехать тут недалеко, но входите строго в назначенное время, чтобы подозреваемые не успели созвониться и не сорвали операцию». Словно боевые летчики после приказа по машинам, участники придуманного мною и воплощенного гоблином флешмоба быстрым шагом разошлись к разномастным автомобилям. «Почему помощники, а не сами заказчики?» — спросил я Иваныча, по-прежнему не отрывая взгляд от фигурки, неспешно идущей к своему автомобилю блондинки. Как по мне, дамочка немного крупновата, но все равно выглядела очень эффектно. «Потому что я понял, что сглупил с первым звонком. Чтобы сыграть роль аристократов на должном уровне, требуется серьезный актерский дар. Даже немецкую графиню отменил, а Грете придется объяснять, почему начальница отправила ее, а сама при всем своем волнении и заинтересованности осталась дома. Но ничего, думаю, выкрутится. Она девочка шустрая и хитрая, хотя не очень умная». Отметив, что я все еще смотрю на садящуюся в дорогой спорткар девушку, гоблин ехидно выдал. «Слушай, а может вам сойтись? Очень хорошая пара для тебя. Женой станет просто отличной». Судя по тому, как сдавленно хрюкнул бисквит, тут все ой как непросто. «Не-не-не», тут же перевел я взгляд с дамочки на секатора, в глазах которого буквально плясали ехидные огоньки, несмотря на всю невыразительность гоблинских буркал. «После такой рекомендации я к ней и на пушечный выстрел не подойду». «Ну, как знаешь». Сделанным равнодушием развел лапками Иваныч и вернулся к делу. «На кого из своих ставишь?» «Они мне такие же свои, как вам земные жабы. Подозревать кого-то определенного повода нет. Разве что имеется желание первым запихнуть в палаты тишины именно Эмиля Суаре». «Почему? Где он успел так насолить тебе?» Пристальный взгляд гоблина заставил задуматься. А ведь действительно, этот вредный старик всего лишь слегка потрепал мне нервы, ну и попытался натравить двух быков, с которыми я вполне мог справиться даже тогда. Так что повод для неприязни был, а вот для ненависти точно нет. «Личная неприязнь», — как можно более обтекаемо заявил я. «Ну что же, тогда поедем к дому, где засел твой любимчик». Принял решение гоблин явно для того, чтобы не сидеть без дела и не пялиться на фонтаны в ожидании разрешения ситуации. Я не стал забираться в магакар и вернулся в кабриолет бисквита. Так как мы никуда не спешили, Бенедиктус решил не форсить и повел свою летающую машину обычным ходом. По дороге, как и прочие смертные. До дома, где находилась галерея моего недоброжелателя, мы добрались минут за 5 и остальное время просто сидели в напряженном ожидании. И после того, как часы на приборной панели кабриолета показали ровно 15:00, ничего не произошло, как и через следующие несколько минут. Из-за воцарившейся в машине тишины внезапно раздавшийся марш имперских штурмовиков показался слишком уж резким и неслабо ударил по нервам. Я тут же принял звонок и услышал голос Иваныча. «Ваша ставка не сыграла. Репродукция испугала только Жака Белиньи». Иваныч все еще продолжал говорить, а стоявший перед нами Магакар уже поднялся в воздух и с креном рванул куда-то влево. Бисквит все понял правильно и, не дожидаясь моих пояснений, повел кабриолет следом. Правда, пришлось учитывать то, что в отличие от летающей машины, наземный транспорт по прямой двигаться не может. Когда добрались до знакомого небоскреба, где располагалась галерея Белиньи, то увидели, что припаркованный там Магакар оказался пуст. Беня явно решил на всякий случай подстраховать своего напарника. Мы с Бисквитом практически бегом пересекли огромный холл. Повезло, что молодой парень из группы, работавший на Белиньи, спустился вниз и придерживал для нас лифт. Так что наверх мы поднялись без малейших задержек. С прошлого моего посещения холл на этаже, где разместилась галерея, никак не изменился. Разве что хостес выглядела крайне растерянно и даже обрадовалась, увидев знакомое лицо, но ненадолго. Девушка явно не обладала выдающимися аналитическими способностями, но и дурочкой тоже не была. Мимолетная радость тут же сменилась выражением злости и яростным прищуром. Впрочем, мне было плевать на ее гримасы, тем более помощь провожатой нам не нужна. С нами был уже прошедший по нужному маршруту агент, да и сам я еще помню, куда нужно двигаться. Выставочные помещения мы пересекли быстрым шагом и практически без задержки ворвались в конференц-зал, где и находились все основные действующие лица разыгрывающейся драмы. Как раз застали яростные вопли Белиньи, которые он направил на невозмутимо стоявшего рядом Иваныча. Впрочем, мой коллега явно сдерживал себя, а причиной тому была возвышающаяся за спиной невысокого гоблина туша Орбенедиктуса. Вот именно из-за этой сдержанности, буквально распиравшей его изнутри, Жак и взорвался, как только увидел мою физиономию. «Так это все из-за тебя, мерзавец! Тварь завистливая! Мало тебе, Майкл решил всех нас уничтожить!» Завизжал некогда казавшийся мне вполне нормальным и не таким уж злобным старик и даже попытался кинуться на меня. Хотя должен был знать, что я являюсь чародеем и ему со мной не справиться. Впрочем, никто не позволил ему сделать и шага. «Месье Белиньи», — на чистом французском заявил секатор, преграждая путь взбешенному оценщику. «Вы сейчас не о том думаете. Вас обвиняют в тяжком преступлении». Увы, мой коллега так разошелся, что ему было плевать на любые обвинения. К тому же он вряд ли понимал, с кем именно имеет дело. «У вас нет ордера! Сейчас сюда явится мой адвокат, и охрана вышвырнет ваш зоопарк на улицу!» А вот это он зря. С которым так разговаривать нельзя. Иваныч ловко ухватил Хумана за галстук и притянул его к себе. «Слушай меня, Хуман. Тебе не поможет никакой адвокат. Ты влип в дело с десятками трупов. Тут не верой пахнет, а переселением в палаты тишины». «Немедленно отпусти меня, животное!» — завизжал растерявший всю благообразность старик. «Ох, что сейчас будет?» Мне на секунду показалось, что Иваныч растерялся. Затем он как-то странно посмотрел на меня, а после перевел взгляд обратно, впившись им в глаза беснующегося старика. Гоблин больше не сказал ни слова. Но через секунду я понял, к чему все эти гляделки. Он явно вспомнил наши разговоры об особенностях дара оценщиков. От гоблина повеяло такой концентрированной волной энергии разрушения, что даже мне стало не по себе. «Ты мне сейчас все расскажешь, опарыш мерзкий!» Каким-то совсем уж демоническим голосом проскрежетал гоблин. Впрочем, с его-то даром пересмешника это не так уж сложно. Но даже понимая всю подоплеку ситуации, я все равно испытал короткий приступ животного ужаса. Что уж говорить о бедном старике. Беленье заткнулся, сильно побледнел и рухнул на колени, стал ниже нависшего над ним гоблина. «Я, конечно!» И тут человека затрясло, словно в приступе эпилепсии. Ситуация стала совершенно непонятной, но, похоже, только для меня. «Бисквит!» — рявкнул Иваныч. Замерший рядом со мной орк тут же сорвался с места, подбежал к упавшему на пол человеку и бережно приподнял голову старика своей большой ладонью. Затем правой рукой достал из сумочки на поясе нечто, похожее на маленькую шайбу. Дальше вообще пошла какая-то дичь. Из шайбы выдвинулась тонкая игла, превращающая ее в некое подобие кнопки. И тут орк воткнул эту иглу в висок бьющегося в подучий старика. Шок и трепет. Не то что вмешаться, я даже крикнуть не успел. Беленье вдруг обмяк, а Бисквит, внимательно посмотрев на пришпиленную голове бедолаги шайбу, разочарованно прорычал. «Темные духи, не успели!» В унисон ему прозвучало кваканье Иваныча, явно выдававшего какое-то заковыристое гоблинское ругательство. Оба были искренне расстроены чем-то, чего я совершенно не понимал. Дальше стало еще веселее. В конференц-зал ворвался какой-то вопящий на французском хлыщ в дорогущем костюме, а за ним по пятам двигалась группа жандармов из центрального отдела. Несмотря на общую растерянность, моя интуиция вопила, что сейчас здесь разразится форменный дурдом. Возможно, с задержанием всех, кого ни попадя. Повезло, что пока не появился кто-то наподобие вчерашнего инспектора, и Иваныч, явно понимавший перспективы, несколькими жестами что-то приказал Бисквиту. Мой зеленокожий друг подхватил меня под локоток и потащил на выход. Я особо не сопротивлялся, хотя все еще не мог сложить в голове картинку произошедшего. Нормально сформулировать терзавшие меня вопросы получилось лишь в машине, когда мы отъезжали от небоскреба. «Бисквит, ты зачем его грохнул?» «В смысле грохнул?» Удивился орк, да так, что чуть не потерял управление машиной и от греха подальше съехал к обочине. «Ты что несешь?» Дождавшись полной остановки кабриолета, всей тушей повернулся ко мне Бисквит. «Но ты же воткнул ему в мозг вот такенный штырь!» Для наглядности показал я орку указательный палец. Реакция друга удивила меня еще больше, потому что он тут же расхохотался. Правда, смех казался немного нервным. Это я сумел определить лишь благодаря большому опыту общения с орками. «Назар!» — отсмеявшись, сказал орк тоном учителя, разговаривающего с самым тупым учеником в классе. «Это был не штырь, а пучок сенсорных волокон. Они разошлись под кожей по наружной части черепа, создавая сеть, блокирующую ментальные конструкты». «А если еще проще?» Понимая, что выгляжу форменным идиотом, попросил я. «Когда шеф расколол твоего коллегу, и тот начал говорить, сработала ментальная закладка ушастых. Я пытался заблокировать ее, но не успел». «Он умер?» Уточнил я, хотя думал совсем о другом. «Нет, но там сознание перемололо в такую кашу, что допросить его можно будет еще очень нескоро, если вообще получится». Наконец-то успокоившись, я переосмыслил услышанное и задал более насущный вопрос. «Ты помянул ушастых. Почему так уверен, что это работа эльфов?» «А никто другой такие закладки делать не может. Только высшие малефики гоблинов способны насылать похожие проклятия, но они вычисляются на раз». «Да ладно. На Большой Земле и раньше обычно гипнотизеры вытворяли нечто похожее». Усомнился я в выводах друга, за что опять нарвался на снисходительный взгляд глубоко посаженных маленьких глазок. «Не любой и не с магами. У вас после инициации появляется сильная ментальная защита. И чтобы сделать такую глубокую закладку, при этом не перекроив сознание, не загубив память, нужен кто-то посильнее даже обитателей палат тишины. Это точно работа ушастых. Возможно, постарался кто-то из князей, несмотря на то, что такой карается смертью. Причем не только по кодексу равновесия, но и по их собственным законам». «Как думаешь, они могут так закодировать меня?» Острый момент нашей беседы прошел, Бисквит снова стронул машину с места и продолжил разговор, уже влившись в жиденький поток дорогих авто. «Всех могут, даже меня!» «И что с этим делать?» «Не попадаться!» Зло рыкнул орк. «Если уж они тебя схватят, то любую защиту просто снимут и воткнут в голову, что захотят. Сейчас заедем ко мне, дам тебе такой же блокиратор. Если поймешь, что из памяти пропали несколько часов, цепляй его и бегом ко мне или в академию. Жаккар тебе не откажет». «Я не буду втыкать себе в мозги эту штуку». «Темные духи, Назар, ты меня вообще слушал? Я же сказал, что никакая это не игла. Там гибкие волокна, тоньше волоса, и повреждение кожи даже меньше, чем после укола в вену». Было видно, что мои капризы и явно легкомысленное отношение к серьезной опасности вывели его из себя. Так что я поднял руки и успокаивающе сказал: «Все понятно. Если заподозрю, что меня закодировали, втыкаю эту штуку себе в башку и бегу к тебе». «Да ничего не надо втыкать! Забудь!» Поняв, что просвещать меня в этом деле бесполезно, орк лишь махнул рукой и раздраженно нажал на газ. Самое тупое и опасное занятие для любого пассажира – это бесить водителя, так что я постарался сменить тему. «Кстати, Бисквит, ты только что упомянул статью Кодекса равновесия, но ничего подобного я там не видел». «Потому что к полному кодексу имеют доступ только хранители». Спокойно, словно о чем-то абсолютно не имеющем значения, заявил хранитель, чей статус вроде равен моему. «И почему тогда я об этой интересной книжке ни сном, ни духом?» Пауза затянулась, и я решил надавить. «Зеленый, ты же меня знаешь, отмолчаться не получится». «Шеф ограничил твой статус, а значит и допуск к информации». «С чего бы это? Рылом не вышел?» Внутри меня начал зарождаться злой огонь раздражения, за который многие называют психом. «Он считает, что тебе нужно сконцентрироваться на фее и не лезть в другие дела». Странно, но это заявление почему-то успокоило меня. Нет, я не считал, что инспектор прав, но долго злиться на него просто не получалось. Скорее всего, просто устал. Вот и сейчас, когда прояснились непонятные моменты, сразу отпустило. Тем более, теперь-то эту несправедливость мы исправим в два счета. «Ну и когда ты мне пришлешь это интересное чтиво?» «Шеф будет злиться», — проворчал Бисквит. «Можно подумать, тебя это когда-нибудь останавливало», — в тон ему подметил я. Дальше мы ехали молча. Нам обоим было о чем подумать. Наконец-то добрались до жилья Бисквита и спустились в его подвал, мало чем отличавшийся от банковского хранилища, как защищенностью, так и ценностью содержимого. Да и вообще, для любого ценителя артефактов жилище такого мастера будет покруче пещеры Али-Бабы. Указав мне когтистым пальцем на мягкий уголок с хорошим набором разных напитков, артефактор запустил один из своих станков и что-то там начал магичить. Аж треск статического электричества пошел по всей студии. Правда, возился он недолго. Похоже, лишь дорабатывал уже готовый девайс. Затем Зеленый ушел куда-то вглубь своего жилища и через пару минут вернулся с довольно пухлым томиком в руке. Что ж, похоже, меня ждет долгое и не факт, что интересное чтение. Томик орк небрежно перебросил мне на колени, затем протянул сжатый кулак и, словно иллюзионист, раскрыл его, представляя восторженному зрителю совсем маленькую шайбочку. Всего-то раза в три крупнее 20 рапенов. Разменной монеты Женевского франка. Плюхнувшись на диван рядом со мной, орк поднес свою лопатообразную ладонь практически мне под нос. «Смотри, тут все просто. Накачиваешь его живой силой и ждешь, пока выдвинутся щупы». Ассоциация с представлением иллюзиониста стала абсолютной, когда из матово-черной шайбочки, словно змеи, выползли тонюсенькие, вряд ли толще волоса нити, сплетаясь в единый жгут, который я недавно и перепутал с иглой. «Прикасаешься кончиком к виску, и дальше оно сработает само. Чтобы деактивировать, вытягиваешь из него силу, как из накопителя, и блокиратор перейдет в режим ожидания». Подтверждая пояснение орка, нити расплелись и втянулись в шайбу. Зрелище работы удивительного артефакта завораживало. особенно перспектива его применения на себе любимым. «Ну, не знаю», — протянул я, все еще не решаясь взять с ладони орка эту странную штуку. «Я, как и почти любой женевец, активно пользуюсь различными артефактами, но по-прежнему где-то на уровне подсознания все еще работает настороженное отношение ко всему, устройство чего не могу понять до конца». Нервно дернув головой, я решительно цапнул шайбу и спрятал ее в карман. Уже хотелось спросить, что мы будем делать дальше, но тут зазвонил смартфон орка. Он ответил на вызов, причем разговор шел на итальянском. Завершив беседу с неизвестным мне абонентом, Бисквит заявил: «Все, машина ждет тебя снаружи, у меня много работы». Перемена в настроении друга удивила, но я не успел спросить, что случилось, как он сам все пояснил. «Все нормально, просто действительно нужно работать». Посмотрев мне в глаза, Зеленый попросил явно, стараясь показать всю серьезность своих слов: «Обещай мне, что будешь осторожен». «Ну, так-то это в моих же интересах», — пытался отшутиться я, но понимания не нашел. «Ты опять что-то недоговариваешь?» Орк как-то криво ухмыльнулся, что для любого, кто не знаком с повадками представителей этой расы, выглядело бы угрожающе. Но я-то видел, сколько горечи было вложено в эту ухмылку. «Они мне уже ничего не рассказывают, но Симеон намекнул, что события снова стягиваются в тугой узел и опять вокруг тебя. А мне нужно держаться подальше, иначе буду мешать и даже подвергать опасности». Да уж, может, и не стоило так часто колоть неумеющего врать друга, выведывая секреты начальства. Теперь его тоже кормят полуправдой и недомолвками. «А если понадобится твоя помощь как штурмана?» «Всегда!» — прорычал орк и так мощно двинул себя кулаком в грудь, что даже эхо пошло. Ситуация снова стала неловкой для нас обоих, так что я решил не затягивать. Поднялся с дивана, хлопнул друга по плечу и пошел к выходу. Мне сейчас очень хотелось добраться до одного слишком хитро выдуманного предсказателя и потрясти его как грушу на предмет выпадения полезной информации. Но это бесполезно. Такие, как Симеон, живут в своей реальности, и мне просто не понять всех его замыслов. А не разобравшись, наделать глупости, я могу расплюнуть. Дар у меня такой. В другой ситуации поджидавший меня в машине таксист-итальянец вызвал бы глухое раздражение своей болтливостью. Но сейчас он хорошо отвлекал от мрачных мыслей, и я даже посмеялся над неказисто пошловатым анекдотом, в ответ поделившись своим. Правда, потом пришлось объяснять ему, кто такой Чапаев.